Она не станет с тобой говорить. Да и зачем тебе это нужно? И с какой стати она будет рассказывать свои интимные подробности постороннему человеку? Тебе нечего там делать. У нее тяжело болен отец. И потом там ребенок. Какой ребенок? Девочка. От Павловского? Ну, конечно. Боже мой. Значит, у Сережи есть сестра? Не думаю, чтобы они горели желанием обзавестись новыми родственниками. Что это за люди? Наташа, я с ними не знакома. Все, что я знаю, так это то, что отец ее работал в ЦК. Наташа задумалась. Ты не знаешь, как ее зовут? Вера. А девочку? Кажется, Оля. И сколько ей лет? 10 или 11. Да, 11. Она на 2 года младше Сережи. Зинаида Федоровна встала и вернулась к плите, на которой в небольшой кастрюльке варился нехитрый суп. «Мама, а что у нас с телефоном?» «А что такое?» «Он не работает». «Ты, наверное, забыла заплатить?» «Забыла». Перед отъездом так замоталась. Наташа вспомнила, какой она была радостной и беззаботной, когда собиралась в Париж, и у нее больно защемило сердце. «Сходи к Людмиле Ивановне и позвони на станцию, слышишь?» «Что с тобой?» «Ничего, мама, все в порядке». «К Людмиле Ивановне, говоришь?» «Сейчас схожу». Наташа вернулась в комнату, оделась и вышла из квартиры. «Никакой Людмиле Ивановне я не пойду. И так ясно, что телефон отключили, мы не заплатили за последние 2 месяца. Надо идти в школу и спросить про вечер. Только бы мама ни о чем не узнала». Наташа вышла из подъезда и бросилась к школе. Звонок на урок только что прозвенел, и в вестибюле не было никого, кроме уборщицы в синем сатиновом халате, которая протирала надетой на палку тряпкой пол у входа. «Здрасте, тетя Надя». «Здравствуй, милая. Ты чего пришла?» «Вы не скажете, вчера в школе был какой-нибудь вечер?» «Господь с тобой, какой вечер в воскресенье? Учителя тоже люди, им отдыхать надо». «Значит, он обманул. Обманул бабушку и меня», — думала Наташа, спускаясь по ступенькам и одновременно пытаясь уговорить себя, что это еще ничего не доказывает. «Может быть, он просто хотел провести вечер с ребятами или с девочкой? Ему 13 лет, он вправе иметь от меня секреты». Она стояла посреди школьного двора, не зная, на что решиться — остаться здесь, подождать Сережу и потребовать объяснений или вернуться домой. И тут она вспомнила материн рассказ о второй жене Павловского. Пойти к ней и попробовать поговорить. Зачем? Если то, что сказала мама, правда, и мой бывший муж действительно такой страшный человек, каким он ей представляется, надо спасать Сережу, пока не поздно. А чего, собственно, я хочу? Какие еще доказательства мне нужны? Разве еще не все очевидно после того, что он сделал со мной? И тогда, и теперь?